Конечно, чтобы совсем не подвергать себя риску, можно было убежать и до турнира, но я очень надеялся, что поездка в Белосток поможет мне раздобыть побольше информации, поэтому решил рискнуть. Главное теперь было выиграть кубок. В том, что я пройду отбор на турнир, я не сомневался. Когда мы с Агатой закрыли тему любвеобильного заместителя Нидербергера, я хотел расспросить ее о самочувствии после инъекции, но не успел. Подруга неожиданно стала совсем уж серьезной и сказала: «Я сделала еще восстанавливающее память зелье. Помоги мне его принять». Это было неожиданно. Я даже растерялся и спросил: «Какая именно помощь тебе нужна?» «Наверное, моральная», — ответила Агата. «Мне очень страшно». «Если страшно, то, может, не надо?» «Надо. Я вижу, что ты все вспомнил. Кто ты, откуда и как сюда попал? Я же вижу, что ты мне многое не договариваешь. И я тоже хочу вспомнить, но очень уж страшно. Боишься, что воспоминания тебя не обрадуют?» «Этого не боюсь. Страшно пить зелье. Я никогда не забуду, как тебе было плохо. Это было ужасное зрелище. Не хочу, чтобы меня так скрутило. Но без этого, как я понимаю, невозможно добиться эффекта. Думаешь, меня терзали противоречивые чувства? С одной стороны, мне хотелось, чтобы Агата вспомнила, кто она такая и откуда родом. Тогда мы бы вместе подготовили побег и вместе сбежали. Вдвоем у нас было бы намного больше шансов на успех. Но с другой стороны, я помнил, как мне было плохо и больно от этого зелья, как меня выворачивало, как я чуть не сошел с ума. И я вполне допускал, что не лишился рассудка лишь благодаря моему 9-му уровню, способностям к эмпатии и натренированному во время занятий в Кутузовке мозгу. А вот Агата вполне могла сломаться, и я бы себе этого не простил. «Не то чтобы думаю», — вздохнув, ответил я, — «практически уверен в этом, но я очень хочу вспомнить свое прошлое», — воскликнула Агата, чуть ли не плача. «Ты можешь выпить стандартную дозу, которую я пил первый раз. Возможно, тебе этого хватит. Тогда пойдем в процедурную, пока мне кажется, что я на это готова». Мы пошли в процедурную. Агата достала из шкафчика колбу с зельем и мерный стаканчик, отмерила 2 унции, вернула колбу на место, села на кушетку и некоторое время смотрела на стаканчик, затем перевела взгляд на меня, и я увидел в нем полную растерянность. Но испуга в нем не было, значит, стоило поддержать. «Все будет хорошо», — сказал я и поцеловал Агату. «Спасибо», — ответила подруга, залпом выпила зеленоватую жидкость, отдала мне стаканчик и сразу же улеглась на кушетку. Я подошел к Агате и взял ее за руку, она закрыла глаза, и мы начали ждать. Минут через 5 тело моей подруги едва заметно затряслось, и она негромко застонала. Это длилось всего несколько секунд, после чего Агата словно потеряла сознание, все ее мышцы расслабились, и она не издавала больше ни звука. Испугавшись, я тут же проверил пульс, но там было все в порядке. Еще примерно через 10 минут Агата неожиданно дернулась, вскрикнула и открыла глаза. Я помог ей приподняться и сесть на кушетке. Вопросов задавать не стал. Агата некоторое время сидела молча, затем, не скрывая разочарования, произнесла: «Ничего не получилось. Куча воспоминаний о жизни в Восточном промелькнули как в клипе». Попробовал я угадать. «Ага, все, как у меня. Как самочувствие?» «Нормально», — ответила Агата и заплакала. «Да так сильно, что я аж растерялся». Я обнял подругу и попытался ее успокоить, но ничего не вышло. «Роберт, я очень хочу вспомнить свое прошлое, понимаешь?» Сквозь слезы почти прокричала Агата, а потом неожиданно успокоилась, посмотрела мне прямо в глаза и спросила: «А ты точно Роберт?» «Нет, я не Роберт», — ответил я и добавил: «Пей еще, теперь тебя все равно не отпустит, пока не вспомнишь. Я боюсь, что не выдержу. 6-кратную, как я в 3-й раз пил, может, и не выдержишь, а 3-ную должна. Будет неприятно и даже больно, но терпимо». «Но она же тебе не помогла», — возразила Агата. «Какой с нее смысл? Она не вернула все воспоминания, но показала намного больше, чем то, что ты помнишь сейчас. Возможно, тебе этого хватит. Вопросов будет много, но я попробую на них ответить. В любом случае тебя это теперь не отпустит, поверь». Агата кивнула, соглашаясь с моим последним утверждением, и сказала: «Подай зелье». Я достал колбу, отлил 2 унции в стаканчик, а колбу протянул Агате. Та быстро выпила содержимое, словно боялась, что настрой на это дело может пропасть. После чего вернула мне колбу, улеглась на кушетку и закрыла глаза. Минут через 5 Агату, как и в первый раз, затрясло, только теперь сильнее, и застонала она громче. Было видно, что в этот раз она испытывает сильную боль. Впрочем, я отлично помнил все эти ощущения, и мне было искренне жаль подругу. Но вариантов у нее не было. Я знал, каково это, хотеть вспомнить свое прошлое. Ты ощущаешь себя чем-то ненастоящим, и готов на все ради того, чтобы узнать, кто ты на самом деле. Мучения Агаты длились минут 20, она то стонала, то кричала, то ее мелко трясло, а то словно пробивала сильным одиночным электрическим разрядом. Под конец она ко всему прочему еще и побледнела так, что стала походить на фарфоровую куклу. Но несмотря на такой эффект, к моему удивлению, она не произнесла ни слова, а я, по ее рассказам, во время второго приема зелья требовал Ивана Ивановича и звал Милу. А вот Агата молчала, и причины такой реакции на зелье я не знал. Оставалось надеяться, что ей хотя бы в видениях пришло что-то значимое. Когда Агата пришла в себя, она тут же скривила лицо и застонала. «Голова болит?» – спросил я. «Тошнит?» – подруга ничего не ответила, а лишь опять закрыла глаза, и я заметил, что она начитывает какое-то заклятие. Это длилось примерно секунд 30. Затем еще минуты 2-3 Агата просто молча лежала. За это время ее бледное, практически белое как мел лицо вернуло себе здоровый цвет. Затем она поднялась, встряхнула головой и потянулась, как ни в чем не бывало, а я подумал, что свои плюсы однозначно есть в том, чтобы учиться на лекаря. «Ты как, Агата? Все нормально?» – осторожно поинтересовался я. «Что-нибудь вспомнила?» «Я не Агата», – неожиданно прозвучало в ответ. «Ну что ж», – сказал я, невольно усмехнувшись и протянув подруге руку. «Давай тогда знакомиться. Я Роман. Похоже, что я Анна», – ответила бывшая Агата и пожала мою ладонь. Глава 21. Агата Анна выглядела настолько растерянной, что я даже не сразу нашел, что ей сказать. Некоторое время я просто держал девушку за руку и смотрел ей в глаза, пытаясь считать эмоции. К моему удивлению, ничего яркого я не почувствовал, все эмоции были приглушены, видимо, очень уж ошарашила мою подругу такая новость. Но хоть у меня и не получилось нормально считать эмоции, я не смог не отметить, что среди них не было страха. Уж его я бы почувствовал, он считывается очень легко. То, что Агата не испугалась, было мне на руку, можно было попробовать рассказать ей, что с нами происходит на самом деле, и не бояться, что она со страху наделает каких-нибудь глупостей. Впрочем, прежде чем что-то рассказывать, нужно было попробовать выяснить, откуда ее привезли в Восточный. «Мне знакомы твои ощущения», — сказал я. «Это все нелегко принять, но я рад, что ты смогла хоть что-то вспомнить. Не так уж и много», — с нескрываемой досадой уточнила Агата и вздохнула. «Но ты вспомнила свое имя, а это не так уж и мало. Я его не вспомнила. Все очень непонятно. У меня в голове будто прокрутили обрывки каких-то видеозаписей, и я не поняла, что на них было. Судя по всему, это были мои воспоминания, но я не смогла узнать ничего из того, что увидела. Какие-то люди, непонятные места, большой город, и все это показалось мне совершенно незнакомым. Понимаешь, пытаюсь понять. Скорее всего, память показала тебе в виде сна что-то из твоего прошлого, а вот вернуться полностью не вернулась. Звук был у твоих видеозаписей? Да, конечно. Иначе с чего бы я решила, что меня зовут Анной? Какая-то красивая женщина меня так называла несколько раз, и мне кажется, это была моя мама. Что-то родное ощущалось при виде нее. Она что-нибудь еще говорила? Да, много чего. А поточнее, она говорила на каком-то непонятном языке. По обращению ко мне я поняла, что Анна – мое имя, а вот все остальное. Агата Анна тяжело вздохнула, а я поймал себя на том, что называю ее про себя двойным именем. Надо было это прекращать, пока мы не покинули центр. Путаться в именах не стоило, имело смысл продолжать называть девушку Агатой, и от нее требовать, чтобы называла меня исключительно Робертом, несмотря на то, что я раскрыл ей мое настоящее имя. Сначала я решил, что погорячился с этим признанием, но потом подумал, что так лучше, это должно было нас сблизить. А еще после слов Агаты, что она не смогла понять, о чем говорила женщина в видениях, я лишний раз отметил, что мы продолжали разговаривать на немецком языке. Это лишний раз показывало, что память к Агате не вернулась. «Будешь третий раз пить зелье?» – спросил я. «Нет», – ответила подруга. «Я боюсь. Тогда просто расскажи мне, что ты видела. Попробуем определить, откуда ты. Не думаю, что по этим обрывкам получится определить мой родной город. Речь не про город, а про страну. После моих слов Агата невольно вздрогнула, и я поспешил объясниться. Я вполне допускаю такую возможность. Ты ведь уже поняла, что ты не Агата, правильно? Так вот, вполне возможно, что ты и не полька. А кто я? У меня есть некоторые предположения, но, чтобы их проверить, ты должна мне рассказать все, что видела под действием зелья и слышала. Особенно важны имена, фамилии, названия. Да ничего особенного я не видела и не слышала. Два раза меня назвали Анной. Все остальное я просто не поняла. Видела большой красивый дом, много людей, надписи на незнакомом языке. Там было какое-то мероприятие, и висели надписи, такие торжественные на больших лентах. Попытайся хоть одно слово вспомнить. Я не могу, не обратила внимания. Помню лишь, что это не немецкий. Может, это был польский. Агата замолчала, растерянно на меня посмотрела и добавила. Если я полька, то почему я не помню польский язык? Потому что, как я тебе уже говорил, не факт, что ты полька. Попытайся вспомнить хоть одно слово. Это очень важно. Пытаюсь, но там буквы были не совсем привычные. Кириллица, некоторые буквы, как в немецком алфавите, но много других, да, да. Мне нужна бумага и ручка. Агата принесла письменные принадлежности, отдала их мне и спросила, что ты хочешь сделать. Я ничего не ответил, лишь написал на листе бумаги крупные буквы. Ч, Ш, И, Ф, Ц, Д, Ж, Я и Ю. Это были далеко не все отличающиеся от латиницы буквы русского алфавита, но этого вполне хватало. Протянув Агате листок, я спросил, эти буквы там были? Вот эти точно. Радостно воскликнула Агата и показала на буквы Д и Ш. Это что-то значит? Это значит, что ты, скорее всего, русская. Что? Я говорю, Анечка, что ты русская, и теперь, дорогая моя подруга, тебе придется с этим смириться. Но поверь мне, это не страшно. Эту фразу я произнес на русском, после чего добавил на немецком. Похоже на ту речь, что была во сне. Вроде похоже, ответила Агата и тут же спросила. Это ты сейчас по-русски говорил? Да, дорогая моя, я старался не звать подругу по имени, так как не мог выбрать, какое в этой ситуации лучше использовать. Я говорил по-русски, потому что я русский, и ты тоже. Мы с тобой русские. Русские, растерянно пробормотала девушка. А это хорошо или плохо? Это непросто. Я обнял подругу, поцеловал ее и добавил. Но не переживай, все будет хорошо. Нас двое, мы не пропадем. Агата некоторое время сидела молча, пытаясь осознать и переварить информацию, затем спросила. Если мы русские, то что мы делаем в Польше? А вот это интересный вопрос, и мне кажется, что я могу на него ответить, но готова ли ты сейчас к этой информации? Не готова, призналась Агата, но без нее я теперь вообще с ума сойду. Просто расскажи вкратце, без подробностей, дело ли можно будет потом, завтра. Ну если вкратце, то кто-то нехороший похитил нас, стер нам память, вложил вместо нее ложные воспоминания, что мы поляки, и вывез в Польшу. И теперь нас обучают боевой магии, к чему-то готовит. К чему? Знать бы. Мне это не нравится. У нас с тобой очень много общего, сказал я, улыбнувшись. Мне это тоже не нравится. Поэтому мы с тобой отсюда убежим. Думаешь, у нас получится? Уверен. Но просто так бежать мы не можем. Здесь куча ребят, и, скорее всего, они тоже все русские. Когда мы вернемся домой, нужно будет рассказать об этом центре, чтобы ребят спасли. Поэтому нам необходимо максимально собрать информацию о Восточном. Агата смотрела на меня не мигая, пытаясь осознать все, что я говорю. А я представил, насколько ей было тяжело, ведь, в отличие от меня, вспомнившего свою прошлую жизнь, ей нужно было для начала поверить в то, что все, рассказанное мной, правда. И я вполне представлял, как это было непросто. Конечно же, был риск, что Агата мне не поверит и что-нибудь учудит. Но тут уж все зависело от меня и моего таланта убеждать. А вот если оставить подругу в неведении и попытаться замять это дело, то еще неизвестно, во что бы все вылилось. Агата вполне могла в таком случае рассказать о своих необычных видениях по Нимитрош, а то руководству Восточного. И добром бы это точно не закончилось. Да и, в конце концов, мне просто нужен был помощник, чтобы организовать и осуществить побег максимально эффективно. Дойти до белорусской границы, как бы далеко мы от нее ни находились, я мог и один, а вот отбиваться от польских пограничников, в случае встречи с ними, лучше было бы вдвоем. В этом случае напарница, да еще и умеющая лечить, однозначно бы пригодилась. Думаю, «Тебе надо отдохнуть», — сказал я Агате. «Поспать, набраться сил». «Сил у меня достаточно», — возразила подруга. «Но ты прав насчет сна, поспать не помешает. Может, за ночь как-то это все уляжется в голове, а может, еще что-нибудь приснится. Ты ведь останешься на ночь?» «Разумеется, останусь», — ответил я. «Бросить девушку в таком состоянии было бы полным свинством». «Спасибо», — сказала Агата и через силу улыбнулась. «У меня какие-то нехорошие предчувствия, что тебя нельзя отпускать, как будто ты не вернешься. Или вернешься, но это будешь не ты». Подруга обняла меня, да так крепко, что я лишний раз отметил, сил у нее действительно осталось много. «У меня ведь, кроме тебя, никого нет, Роберт», — прошептала Агата и вцепилась в меня еще сильнее, хотя я был уверен, что сильнее уже просто некуда. «Или ты хочешь, чтобы я звала тебя другим именем? Зови меня Робертом, так будет лучше, а я буду продолжать звать тебя Агатой. Это удобнее, и мы не проболтаемся, что все вспомнили». «Я не все, ты вспомнила главное, а хотелось бы все. Без воспоминаний будет очень неприятно жить, но я так боюсь пить зелье в большом объеме. На этот счет даже не переживай. Главное, вернуться домой, а там тебе любой сильный менталист восстановит память за полчаса максимум. И без всяких зелий. Важно, что ты вспомнила хоть что-то и в первую очередь детали, по которым мы смогли выяснить, что ты русская. Остальное мелочи. Дома вспомнишь все». Агата немного ослабила хватку, но руки не разжала. Она поцеловала меня и сказала: «Как хорошо, что мы есть друг у друга. Пойдем спать». «Не могу не поддержать такое разумное предложение», — ответил я, улыбнувшись, и мы отправились спать. В кровати Агата взяла меня за руку и сразу же уснула. Видимо, действие бодрящего заклятия прошло и силы разом покинули мою подругу. А мне было не до сна, в голову лезли разные мысли как важные, так и о всякой ерунде. И еще я много думал о словах Агаты про «хорошо, что мы есть друг у друга». Раньше я слышал такие же от Милы, и закончилось это все не очень хорошо. Мне не хотелось второй раз подряд наступать на одни и те же грабли. Я уже это проходил, и сейчас мне меньше всего хотелось заводить новые серьезные отношения. Надо было по возвращении заняться учебой, я ведь пропустил полгода, но было в этой рыжей красавице что-то такое, что заставляло мое сердце биться чаще, и что-либо с этим поделать было трудно. Проснулся я от того, что Агата толкала меня в бок и приговаривала: «Да просыпайся ты уже, сейчас пани Митрош придет». «Ничего нового, значит, все нормально», — подумал я и, улыбнувшись, встал с кровати. Одеваясь, прокрутил в голове вчерашний день в деталях, не упустив и полученную инъекцию. Тут же занервничал и принялся вспоминать телефон Милютина. Вспомнил, успокоился. На завтрак Агата идти отказалась, сказала, что ей нужно прибраться после вчерашнего. Внешне она выглядела спокойной, но я на всякий случай все равно попытался прочесть ее эмоции. Ничего, что могло бы показаться подозрительным, не обнаружил: ни сильного волнения, ни страха, ни злости. Смело можно было ее оставлять одну. Мы договорились вечером еще раз все обсудить и выработать план действий. Весь день я готовился к трудному вечернему разговору, но, как выяснилось, переживал я зря. Агата оказалась девушкой непугливой и, можно сказать, загорелась идеей побега. Ей хотелось побыстрее оказаться дома, и она была готова сделать для этого все, что в ее силах. Я рассказал подруге обо всем, что уже смог разузнать, указал сроки, привязанные к моему выступлению на турнире, и дал первое задание – найти карту Польши. Была большая вероятность, что среди огромного количества книг в медпункте окажется энциклопедия, или что карта найдется среди личных вещей пани Митрош. До начала отборочных боев оставалось 5 дней, тех, кому предстояло принимать в них участие, освободили от занятий. Предполагалось, что все это время мы должны были лишь тренироваться и отдыхать между тренировками. Ребята этим и занимались, а вот я время между тренировками тратил еще и на подготовку побега. Карту Польши мы, к сожалению, так и не нашли. Агата обнаружила в медпункте лишь карту Европы, но на ней не было не то что Домброва-Белостоцка, но даже Белостока. Оставалось надеяться, что мне удастся раздобыть карту во время поездки на турнир. В противном случае наша задача сильно усложнялась. Искать белорусскую границу без карты было бы сложно, а оставаться в Восточном после соревнований я не мог. За 5 дней активной подготовки к отборочным боям я вспомнил почти все свои навыки и многие из них потренировал. Разумеется, на отборе я их использовать не собирался, Не хотелось совсем уж насторожить преподавателей. Упор я решил делать на свои ментальные способности, на подавление воли соперника и на использование ледяного диска, раз уж всех устроила моя легенда, что я смог как-то изучить заклятие, вызывающее этот диск. Для отборочных поединков этого должно было хватить, ну а уж на турнире имело смысл действовать по обстоятельствам. Еще в одну из ночей я перетащил в медпункт автоматы. После того, как из них стреляли, а потом они несколько дней лежали в снегу, их однозначно надо было почистить и смазать, благо в сумке партизана оказалась масленка со смазкой. Раньше я такие автоматы не видел, но смог довольно быстро выяснить, как их разобрать и собрать, спасибо выживальщику из Кутузовки, который научил меня обращаться с автоматическим оружием хотя бы на уровне новичка. Я почистил автоматы и смазал их, затем достал из магазинов патроны, протер это все насухо, после чего заново забил магазины. Потом я упаковал почищенное и смазанное оружие в полиэтиленовые мешки и унес за территорию центра, где надежно спрятал. Сам я во время побега рассчитывал использовать в основном свои магические навыки, но вот Агата в боевой магии была не сильна, ей автомат точно не помешал бы, да и мне, по большому счету, тоже. Магия – это хорошо, но магия плюс автомат, в любом случае лучше, чем просто магия. Также я попытался найти среди курсантов Восточного хоть кого-то из тех, с кем меня похитили в Подмосковье. Но из всех похищенных хорошо я запомнил лишь ребят из нашей пятерки одаренных. Артема, с которым некоторое время жил в одной комнате, до трех девушек, в том числе и внучку генерального прокурора. Еще я отлично запомнил болтливого Филиппка, такого забыть невозможно. Но Филиппок в Восточном находиться не мог. В центре обучались лишь одаренные. Оставалось надеяться, что болтливый парнишка все же жив. За 5 дней я рассмотрел почти всех курсантов из других отрядов. В 3 из них, как и в моем, никого знакомого не оказалось. А вот в 4-м я обнаружил внучку генерального прокурора. Это было очень кстати, девчонку однозначно надо было забирать с собой. Я еще не знал, как это осуществить, но твердо решил. Внучка прокурора пойдет с нами. Неизвестно, как там складывались дела в России, и какие отношения были у кесаря с орками, но какими бы они ни были, спасение внучки столь уважаемого орка лишним точно бы не было. Да и еще одна пара рук, способных держать автомат, при побеге не помешала бы. Надо было лишь придумать, как уговорить девчонку на побег. К моему сожалению, они с Агатой были из разных отрядов, но время на решение этого вопроса у нас пока имелось. Вообще, в процессе подготовки к побегу я понял, что много времени на подготовку непосредственно к побегу мне и не требуется. По сути, я был готов бежать в любой момент. Время требовалось лишь на сбор информации о центрах подготовки и поиск карты. И если по части карты я питал надежды на поездку, то где собирать нужную информацию, я не представлял, хоть бери да пытай Нидербергера перед тем, как покинуть центр. Но, конечно же, это был нереальный вариант. Уровень у майора был не меньше 5-го. Шансов на то, что получится выбить информацию у такого сильного одаренного, не было. Можно было и не пытаться. Значит, информацию следовало добывать другим способом. Но каким, я не знал. Мы ломали голову по этому поводу с Агатой почти круглосуточно. Разумеется, ночевал я теперь постоянно в медпункте. После принятия решения бежать моя подруга стала спокойнее относиться к тому, что про нас может узнать пани Митрош. Про то, что преподаватель и так все знает, я Агате так и не сказал. С каждым днем я прикипал к этой девчонке все сильнее. И хоть формально причиной моих постоянных ночевок в медпункте была просьба Агаты, сам я хотел этого не меньше, чем она. Очень уж я к ней привязался. И дело было не в том, что Агата была красива, сексуальна и умна, а в том, что теперь у нас появилось то, что нас объединило посильнее, чем ночи, проведенные в одной постели. В свое время совместный побег от бандитов и скитание по лесу сблизили нас с Милой, теперь же нечто подобное происходило у меня с Агатой Анной. Мы теперь были больше, чем друзья и любовники, мы стали на какое-то время единомышленниками. Я не знал, какое продолжение будет у этих отношений по возвращении в Россию, но я точно был не против, чтобы оно было. 5 дней пролетели быстро, и наконец-то наступил ожидаемый всеми нами первый день отборочных поединков. Все отряды, в том числе и женские, собрали в 10 утра в здании большой арены, сказали красивые слова о доблести и чести и напомнили, что запись на отбор к участию в женском турнире стартует уже через 2 недели, сразу же после окончания мужского турнира. После этого всех отпустили, велев участникам отборочных боев ровно через 2 часа быть здесь же. Остальных освободили на этот день от занятий, разрешив всем желающим присутствовать на поединках в качестве зрителей. Желающих поехать на турнир в Белосток было не так уж и много, всего 12 человек, из них 7 из нашего отряда. Это было неудивительно, именно у нас были собраны наиболее сильные курсанты Восточного. А так как выставить на турнир Центрост мог лишь 8 бойцов, то 4 претендентов следовало отсеять. Правила отбора были довольно просты. Он проводился в 2 тура за 2 дня. В первом туре нас разбили на 6 пар, и победители этих пар сразу же получали статус участников турнира. Проигравшие должны были продолжить борьбу за оставшиеся 2 места. В то, как эти 2 места разыгрывались 6 претендентами, я даже не стал вникать, так как собирался в первом же поединке решить вопрос. К 12 часам все участники отборочных боев были на арене, а желающие посмотреть на поединки – на трибунах. Руководитель центра майор Нидербергер сказал небольшую приветственную речь уже непосредственно участникам отбора, объявил мероприятие открытым и уступил место Гауптману Эйзеншмиду. Преподаватель боевой магии тоже всех поприветствовал и сообщил, что сейчас объявит результаты жеребьевки. Это было неожиданно, я почему-то был уверен, что жеребьевка будет открытая и состоится у нас на глазах, но я ошибся. Эйзеншмид достал из кармана лист бумаги, сказал, что на арену мы будем выходить в той же очередности, в которой он будет объявлять пары, и тут же зачитал результаты жеребьевки. И эти результаты удивили меня не меньше, чем в свое время жеребьевка весеннего турнира в Кутузовке. Мне выпало драться с Шинчиком. На ринг мы должны были выйти 3-ми. Такой жребий сам по себе выглядел маловероятным, а тут еще Эйзеншмид не удержался и слегка улыбнулся при объявлении наших фамилий. И мне сразу же стало понятно, даже если остальные пары и выбирали при помощи жребия, то нас с Якубом свел в 1 пару вовсе не жребий, а воля Гауптмана или даже майора. Они знали, что против меня у Шинчика нет никаких шансов и, возможно, решили таким образом проучить любителя писать жалобы на товарищей и преподавателей. Едва огласили нашу пару, Якуб побледнел и испуганно посмотрел на меня. Стало понятно, поединок он уже проиграл. Мне оставалось лишь выйти на арену и красиво это дело оформить. Первая пара дралась долго, ребята продержались 3 раунда по 10 минут и так и не выявили победителя на арене. В итоге поединок остановили, и решение о том, кто из соперников едет на турнир, пришлось принимать судейской бригаде. Те, что вышли 2-ми, в плане скорости порадовали. Там все решилось уже к середине 2-й минуты, когда один из бойцов смог заточить соперника в ледяную глыбу. После этого бой остановили и объявили, что через 5 минут на арену выходим мы с Шинчиком. Я даже и не мог припомнить, чтобы когда-либо еще выходил на поединок настолько уверенный в своей победе. Перед жеребьевкой мне даже было немного неудобно, все же это не совсем честно, с моими навыками выходить на бой против обычного курсанта. Сведи меня жребий с кем-то другим, я постарался бы провести поединок так, чтобы проигрыш не выглядел унизительным для моего соперника. Но Шинчик – это другое дело. Здесь я мог себе позволить развернуться вовсю, я его и раньше недолюбливал из-за скверного характера. А после его жалобы майору мне прямо-таки хотелось его наказать. Выйдя на арену, я оглядел трибуны. На первом ряду сидела администрация во главе с майором Нидербергером и преподаватели. Чуть в стороне располагались панеметроши доктор Штеблер, специально приехавший, чтобы посмотреть на поединки. Или посмотреть на меня, эта мысль мелькнула у меня в голове, когда я встретился с доктором взглядом. Выше на трибунах сидела улыбающаяся Агата и махала мне рукой. Увидев ее, я не удержался и улыбнулся. Прозвучал гонг. Мы с Шинчиком уставились друг на друга, решая, с чего начать поединок. На месте Якуба, который явно не забыл остроту ледяного диска, я бы начал с сильной защиты. Впрочем, я сомневался, что он сможет поставить такую, которая остановит диск. Это в прошлый раз я активировал заклятие случайно, теперь же я мог полностью контролировать и полет диска, и его силу. Шинчик тоже понимал, что защищаться ему надо серьезно. И если в прошлый раз он выставил простейший песчаный щит, то теперь он принялся ставить щит каменный. Получалось у него не очень. Видимо, Якуб недавно изучил это заклятие и еще как следует его не отработал. Мешать ему я не стал. Мне даже было интересно, Сможет ли соперник поставить такую сложную защиту? В итоге Шинчик справился, и над ним возник полупрозрачный купол серовато-бурого цвета. Выглядело это эффектно, но потому, как тяжело и долго противник ставил защиту, я сделал вывод, что уровень у этого щита самый простой. И я сразу же решил проверить свою догадку, начитав заклятие, вызвавшее кислотный туман на то место, где стоял Шинчик. Как я и полагал, защита Якуба оказалась очень слабой, каменный щит развалился, не продержавшись и половины минуты. Сам Шинчик быстро выбежал из места поражения туманом. Поведение противника меня не удивило, это было единственно верное на его месте решение. Удивил меня его вид. Из-за полупрозрачного купола я не заметил, что Якуб применил на себя заклятие каменной кожи или даже каменного доспеха, все его тело выглядело так, будто было сделано из камня. Мне пришлось отметить, что Шинчик даром времени не терял и серьезно готовился к отбору. Пока я удивлялся, противник поднял правую руку, сжал кулак и грозно им потряс. И тут же каменный кулак опутали небольшие разряды молний. Признаться, я даже и не понял, что это было за заклятие, но смотреть мне надоело. Я сам принялся начитывать заклятие ледяного диска, и уже через несколько секунд грозное оружие ждало, куда я его направлю. А мне тем временем захотелось не просто выиграть поединок, я решил сделать это максимально эффектно. В прошлый раз я случайно отрезал Шинчику ногу, теперь же собирался начать с руки. Противник так яростно потрясал своим каменным кулаком, что я просто не смог не поддаться соблазну отрезать его по самое плечо. Сказано, точнее, подумано, сделано. Я резко выбросил вперед руку, направляя диск, и ледяное оружие полетело в противника. И надо было так случиться, что в этот момент Шинчик дернулся. От испуга ли, а может, хотел начать атаку. Это для меня осталось загадкой. Главное, что он немного сместился в сторону, буквально на каких-то 15-20 сантиметров, и там, где было его плечо, оказалась шея. Ледяной диск рассек шею Якуба и вонзился в защитное поле, окружавшее арену по периметру. Тут же на шее выступила кровь, Шинчик дико заорал и схватился за рану, а я решил, что сейчас его голова упадет на покрытие. Я развернулся и посмотрел на пани Митроши и доктора Штеблера. Они вскочили со своих мест и ждали сигнала рефери. Тот спокойно подошел к Якубу, осмотрел рану и дал команду продолжать поединок. Это было невероятно, но, видимо, ледяной диск лишь разрезал кожу на шее Якуба, может, немного задел мышцы, но так или иначе, рефери не посчитал это ранение стоящим того, чтобы остановить поединок. А раз так, то бой надо было продолжать. Правда, тактику я решил сменить. При всей моей нелюбви к Шинчику убивать мне его не хотелось, поэтому я решил больше не рисковать и просто, как в прошлый раз, отрезать ему диском ногу. Для победы этого было более чем достаточно. Однако осуществить новый план у меня не получилось, едва я сгенерировал ледяное оружие, мой противник выпрыгнул за пределы арены. Такого я еще не видел, и судя по реакции сидящих на трибунах, не видел никто. Сразу же раздались недовольные крики и свист, а рефери поначалу даже не знал, что делать. Потом он подошел к краю арены и поинтересовался у Шинчика, как понимать его поступок. «Это нечестно», — заорал в ответ Якуб. «Граховский использует летальные заклятия. Он хочет меня убить. Я не буду продолжать бой. Я буду жаловаться». «Жалуйся», — раздался громкий суровый голос Нидербергера. Майор поднялся со своего места и вышел на арену. «Я тебя слушаю. Жалуйся. Почему он использует летальные заклятия? Это нечестно. На турнире ты тоже будешь жаловаться и убегать с арены, если кто-то тебя напугает». Шинчик не нашел, что на это ответить, а Нидербергер добавил: «Хорошо, что ты не попал на турнир, не хватало еще там такого позорища». «Почему не попал?» – удивился Якуб. «У меня еще есть шанс. Я надеюсь, во втором раунде мне достанется нормальный соперник». «Ты не прошел во второй раунд», – отрезал руководитель центра. «Я отстраняю тебя от отбора. Наши курсанты не убегают с арены». Сказав это, Нидербергер развернулся и пошел на свое место. Растерянный Шинчик некоторое время не знал, что ему делать, а потом посмотрел на меня и заорал: «Ты еще пожалеешь об этом, Граховский». Что-либо отвечать на эту нелепую угрозу не хотелось, но мне и не пришлось этого делать. Идеальным ответом на слова Шинчика стал возмущенный свист с трибун. Зрители могли простить бойцу все, и плохое владение заклятиями, и скучный поединок, и глупое поражение, и даже сдачу на милость победителя. Не могли они простить лишь одного – бегство с арены. По негласным правилам такой поступок считался самым постыдным. Хуже могло быть только такое же бегство, но в поединке 2 на 2, когда убежав, боец еще и оставлял напарника. Якуб ушел под свист трибун, я поклонился благодарным зрителям и тоже покинул арену. И тут же мне на шею бросилась радостная Агата. «Это было невероятно, Роберт!» – закричала она мне в самое ухо. «У меня просто нет слов. Пойдем отсюда быстрее. Мы должны отметить такую победу. В другой раз отметите», – раздался у нас за спиной голос Эйзеншмидта. От переизбытка эмоций мы не заметили, как он подошел, Гауптман же усмехнулся и добавил: «Граховски, через полчаса после окончания последнего боя зайди в кабинет к господину майору». Глава 22. В назначенное время я явился в приемную руководителя центра ОСТ. Адъютант Нидербергера сразу же проводил меня в кабинет майора. Там, помимо руководителя центра, находился еще и доктор Штеблер. «Поздравляю тебя, Граховски», — сказал Нидербергер, едва я вошел в кабинет. «Но, признаюсь, я немного расстроен тем, что не смог увидеть настоящего боя. Этот трус Шинчик все испортил, не дал посмотреть, на что ты способен. Благодарю вас за поздравления, господин майор», — ответил я, расплывшись в улыбке. «Я рассчитываю показать все, на что способен, на турнире в Белостоке. Очень на это надеюсь, Граховски, и не меньше тебя жду начала турнира. А сейчас с тобой хочет поговорить доктор Штеблер. Всегда к услугам господина доктора», — отрапортовал я. «Я тоже поздравляю вас, Граховски», — сказал Штеблер. «В отличие от руководителя центра, доктор всегда обращался к курсантам на «вы». Даже то немногое, что вы нам продемонстрировали, выглядело впечатляюще. Не расскажете, как вы добились таких успехов?» «Долгими и упорными тренировками, господин доктор, и благодарю вас за поздравления». «Тренировками?» – удивился Штеблер. «И кто же вас так хорошо натренировал?» «Я тренировался сам». «Сам?» – Штеблер удивился еще сильнее, он даже приподнял брови. «Вы хотите сказать, что изучили такое сложное заклятие, как ледяной диск, без посторонней помощи? Но как такое возможно? Если я не ошибаюсь, у вас ведь даже нет 10 уровня». «Вы правы, господин доктор, нет уровня». Ситуация развивалась нехорошо. Доктор был не дурак, он прекрасно понимал, что изучить такие навыки самому и без уровня невозможно. Если бы я продолжил настаивать, что изучил это все сам в Восточном, ни у кого не осталось бы сомнений в том, что я вру. Причем вру нагло, отдавая себе отчет в своих действиях. А это могло закончиться обещанной поездкой в Краков до турнира. Возможно, меня увезли бы сразу же после этого разговора. Надо было как-то выкручиваться. «Так вы нам расскажете, Граховски, как можно самому и без уровня добиться таких выдающихся результатов? Меня, как доктора, как ученого, это чрезвычайно волнует. Уникальные и редкие возможности одаренных – это моя специализация, а ваш случай не без преувеличения можно назвать уникальным». После этих слов стало окончательно понятно: доктор мне не верит. И я осознал, что если сейчас не придумаю что-то хоть немного правдоподобное, то добром это точно не кончится. «Вы не посчитаете меня сумасшедшим, если я скажу, что мне кажется, будто я все это знал и умел раньше», — осторожно спросил я. «Думаешь, что ты реинкарнация какого-то великого бойца?» — поинтересовался Штеблер. «Нет, у меня такое ощущение, будто я просто это знал, но забыл. Не кто-то, не какой-то боец, а именно я. Знал, а потом вдруг вспомнил. И я действительно много тренировался. Но все эти тренировки давались мне легко, будто я повторял ранее изученный материал. Это было рискованно, но другого выхода из сложившейся ситуации я не видел. В конце концов, и Штеблер, и Нидербергер знали, кто я такой и как попал в Восточный. Версия, что ко мне вернулись изученные до похищения навыки, была самой логичной, потому что это была правда. Я, конечно, сильно рисковал, но посчитал, что лучше прикинуться простачком, который не понимает, откуда у него проявились навыки, чем лжецом, что-то скрывающим. «Очень интересно», — заявил доктор и посмотрел на майора. Нидербергер лишь развел руками. Штеблер некоторое время молчал, а потом повторил: «Очень интересно». По такой реакции я понял, что раньше с подобными случаями доктор не сталкивался. Некоторое время мы все молчали, затем Штеблер сказал: «А вы чувствуете, Граховски, еще какие-то изменения в себе, кроме этих навыков, которые вы якобы вспомнили? Может, вам снятся какие-то необычные сны, или приходят воспоминания о людях, которых вы раньше не видели, о незнакомых местах. «Нет, господин доктор, больше никаких изменений», — соврал я. «Снов я почти не вижу, никаких людей или мест не припоминаю. Разве что хочется постоянно тренироваться». «Ну это объяснимо», — сказал Штеблер. «У вас неплохо получается, а это всегда мотивирует. Я надеюсь, что победа на турнире откроет мне двери для продолжения учебы в магической академии Люблина. Это лучшая мотивация». «Похвально, Граховский, очень похвально», — улыбнувшись, сказал доктор и обратился к майору. «У меня к нему вопросов больше нет. Ты свободен, Граховский», — объявил мне руководитель центра. «Продолжай тренироваться и готовиться к турниру. Мы на тебя надеемся». Я слегка преклонил голову, развернулся и покинул кабинет. Руководитель тренировочного центра Остмайор Карл Нидербергер сидел за столом в своем кабинете и не сводил глаз с сидящего напротив него доктора Маркуса Штеблера. Буквально несколько секунд назад кабинет майора покинул курсант Граховский, обладатель уникальных способностей и надежда Нидербергера на победу в предстоящем ежегодном турнире, его темная лошадка. Майору очень не понравилось, что Штеблер так сильно заинтересовался Робертом Граховски, а представителю Имперского комитета по исследованию магии, в свою очередь, не понравилось, что один из участников проекта Вархайп вспомнил навыки, изученные в прошлой жизни. Доктор Штеблер прибыл в центр ОСТ с обычным рабочим визитом и никак не ожидал, что во время посещения отборочных поединков увидит демонстрацию курсантам Граховски столько уникальных для простого участника проекта способностей. И вот теперь руководитель тренировочного центра, являющегося частью проекта Вархайт, и один из идеологов и разработчиков этого проекта смотрели друг на друга, откладывая начало непростого и, возможно, неприятного разговора. Они просидели так примерно минуту, после чего доктор Штеблер решил взять инициативу в свои руки и произнес: «Вы понимаете, что это значит?» «Вполне», — ответил Нидербергер. «Это значит, что парень, уникальный одаренный, прибыл к нам, уже обладая определенными навыками, а теперь смог их раскрыть. Откуда он прибыл? Скорее всего, из России или Украины. В нашем центре большая часть курсантов оттуда. А более точной информации у вас нет? Вы же знаете, что более точная информация засекречена. Ведь вы, а не я, разрабатывали этот проект. Но вы, как руководитель центра, можете дать запрос по любому курсанту и получить его личное дело. Зачем оно мне? Господин майор, вы меня удивляете», — воскликнул доктор. «В вашем центре курсант проявляет невероятные для своего уровня способности, а вас даже не интересует, кто он такой. Вы не задавали себе вопрос, кто его этим навыкам обучил. Мне не нравится ваш тон, господин Штеблер», — мрачно произнес Нидербергер и демонстративно нахмурился. «У меня создается впечатление, что вы решили, будто я у вас на допросе». «Ни в коем случае», — доктор всплеснул руками и очень искренне произнес. «Прошу меня простить, если мои слова показались бестактными. Это всего лишь эмоции. Я задавал себе много вопросов», — сказал, смягчившись, руководитель центра, «и много думал о Граховске. Судя по всему, он уникальный одаренный с невероятно сильным даром, и я предполагал, что все его навыки из прошлой жизни. Здесь в центре он такому научиться никак не мог. Эти предположения он сегодня подтвердил, а его личное дело я не запрашивал, потому что разбираться во всем этом – дело не моей компетенции. Я планирую отправить Граховски в Краков, вот там пусть и разбираются. Вы же знаете, что в проекте Вархайт участвуют только подростки, которые, в силу возраста, просто не могут обладать обширными навыками. Сильным даром, да, но не навыками. Именно поэтому мне стало интересно, откуда попал Граховский в ваш центр. Пожалуй, я сам напишу рапорт на имя барона фон Лангермана, опишу ситуацию и попрошу доступ к личному делу Граховски. Этот случай нужно очень тщательно изучить. Признаюсь, меня даже не столько волнуют навыки этого парня, сколько причина, по которой он их вспомнил. И кроме уменьшения дозы блокатора 7, в голову пока ничего не приходит. Что ж, тогда можно сделать неутешительный вывод. Мы окончательно убедились, что блокатор 7 подавляет магические способности, сказал майор. «Не соглашусь с вами», возразил доктор. «Вы ведь знаете, что я сам был сторонником понижения дозы супрессантов из-за подозрения, что побочный эффект блокатора 7 сказывается на когнитивных функциях мозга и в том числе на способности к обучению. Но в случае Граховски супрессанты не давали ему вспомнить изученные когда-то навыки, они тормозили их изучение с нуля. Если бы он освоил заклятие ледяного диска после того, как мы понизили дозу, я бы с вами согласился. Но он не изучил, а вспомнил это заклятие, хоть и на подсознательном пока уровне. Возможно и так, согласился Нидербергер. Поэтому я предлагаю до полного разбора этого случая вернуться к старым дозировкам. Не хватало еще, чтобы Гроховский или кто-нибудь другой вспомнили, что похлеще, чем магический навык. Я полностью поддерживаю ваше предложение. Отлично, тогда я распоряжусь, чтобы со следующего понедельника в центр ОСТ поставляли блокатор 7 в прежней дозировке, сказал доктор. А что касается Гроховски, надо тщательно изучить все, что с ним происходит. Я вполне допускаю, что у парня невероятно сильный дар, который каким-то образом смог помочь ему вспомнить ранее изученные навыки. Неожиданные навыки для одаренного без уровня, заметил Нидербергер. Меня это удивляет, пожалуй, даже больше, чем сам факт возвращения навыков. Что-то здесь не так, мне нужно забрать Гроховский в Краков и уже с завтрашнего дня приступить к изучению этого феномена. Я не думаю, что стоит так спешить, сказал майор. Я сам доставлю Гроховский в Краков через 2 недели. 2 недели? Удивился доктор. Но зачем ждать 2 недели, если это можно сделать сейчас? Вместо ответа, Карл Нидербергер молча достал из ящика стола курительную трубку. Она была набита заранее, майору оставалось лишь разжечь ее. Будучи одаренным 5-го уровня, да еще и магом огня, руководитель центра ОСТ справился с этой задачей быстро. Затем он встал из-за стола и прошел через весь кабинет к окну, по пути раскуривая трубку. Подойдя к окну, майор открыл его настежь, не обращая внимания на минусовую температуру снаружи. Казалось, Нидербергер вообще не ощущал холод. Он затянулся, выпустил в окно дым и лишь после этого ответил доктору. Сначала курсант Гроховский выступит на турнире в Белостоке, а затем я лично отвезу его в Краков. Но 2 недели – слишком большой срок, возразил Штеблер. Если у парня начался процесс восстановления памяти, то не стоит пускать это дело на самотек. Сначала курсант Гроховский выступит на турнире в Белостоке, а затем я лично отвезу его в Краков. Майор повторил свою последнюю фразу слово в слово, но совершенно с другой интонацией, мрачной, даже немного угрожающей. «Вы осознаете все риски, господин майор?» «Вполне», — ответил Нидербергер. «Видите ту полку на стене?» Доктор посмотрел на полку с дипломами и утвердительно кивнул. «Я очень хочу, чтобы на этой полке стоял кубок Белостокского турнира», — продолжил майор. «Можно сказать, это моя маленькая мечта, и Гроховский, первый и, возможно, единственный курсант в моем центре, который способен ее осуществить. Не надо лишать меня моей мечты, господин Штеблер. Никоим образом я не хочу лишать вас мечты, господин майор, но...» Договорить Штеблер не успел, так как Нидербергер довольно грубо его перебил. «Так не лишайте. Курсант Гроховский будет в Кракове сразу же по окончании турнира. И давайте закроем этот вопрос. При всем уважении, господин майор, я отвечаю перед бароном за физическое состояние курсантов», — возмущенно заявил доктор, явно обидевшийся на то, что его так бесцеремонно перебили. «Вы отвечаете за состояние, а я за самих курсантов. И я решаю, кого из них и куда отправлять. Хочу вам напомнить, что все ваши выводы и мнения носят для меня исключительно рекомендательный характер, а решение здесь принимаю я. А если вы не согласны с каким-то моим решением, то у вас есть право доложить об этом барону, но исполнять его вы обязаны. И мое решение таково. Курсант Гроховский представит центр ОСТ на турнире в Белостоке. Любое противодействие этому я буду воспринимать как целенаправленную попытку лишить наш центр возможной победы на турнире». Возникла долгая и тяжелая пауза. Нидербергер снова приложился к трубке, а Штеблер тяжело вздохнул и произнес: «Больше всего я не хочу, чтобы мое желание прямо сейчас отвезти Гроховский в Краков воспринималось как попытка лишить вас возможной победы на турнире. Я не буду ничего писать барону, но я сегодня же подам вам прошение о направлении курсанта Гроховский на обследование и рекомендацию сделать это как можно скорее. Я должен так поступить, это моя зона ответственности. Вы же можете действовать как вам угодно. Я рад, что мы договорились, господин Штеблер», — произнес руководитель центра и снова приложился к трубке. «А я не рад, господин майор», — ответил доктор. «Но мы договорились. Всем, кто прошел отбор на турнир, продлили освобождение от занятий. Мы должны были до конца недели заниматься лишь тренировками и подготовкой к предстоящим поединкам. Мне же, помимо этого, пришлось готовиться к нашему побегу. Агата, как могла, помогала. Она навела справки о внучке прокурора, которую теперь звали Агнешка Радецкая. К сожалению, девушки занимались в разных отрядах и не были близко знакомы, но Агату, как помощницу пани Митрош, знали в центре абсолютно все, поэтому ей не составило особого труда завязать отношения с Агнешкой. Правда, как уговорить внучку генерального прокурора на побег, мы пока не знали, и никаких умных мыслей на этот счет к нам не приходило. Это, как и невозможность найти карту, нервировало, ведь времени до побега оставалось все меньше и меньше. Еще я переживал из-за того, что выученные в Кутузовке навыки возвращались не так быстро, как мне хотелось. Если с боевыми заклятиями магии воды и огня все было очень даже неплохо, я почти все их вспомнил и многие успел натренировать, то вот с ментальной магией дело обстояло гораздо хуже. Почему-то я не мог в полном объеме считывать эмоции. Мне удавалось чувствовать лишь очень яркие, страх, ненависть, ярость. Более тонкие, такие как недоверие или желание солгать, я уловить не мог. А уж чтобы на кого-то ментально повлиять во время боя, и речи пока не шло, ведь мне ни на ком было это даже потренировать. Агата для этой цели не подходила, такие навыки отрабатывались лишь во время поединков, а проверять это на товарищах по отряду я не рисковал. Не хватало, чтобы еще кто-то пожаловался на меня Нидербергеру, и майор заподозрил, что я ему и доктору очень много чего не договорил. Впрочем, и со стихийными заклятиями надо было еще работать и работать. Для удачного выступления на турнире в Люблине, даже для победы в нем я вспомнил достаточно, все же вероятность получить там совсем уж сильных соперников была не такая уж большая. В любом случае, какими бы эти ребята ни были крутыми бойцами, все они имели в лучшем случае 9-й уровень, как у меня. А вот среди польских пограничников, схватка с которыми была мне практически гарантирована при победе, вполне могли оказаться одаренные с более высоким уровнем, чем у курсантов подготовительных центров. Для встречи с пограничниками нужно было вспомнить и отработать самые сильные заклятия из тех, что я изучил, а сделать это на территории центра, на тренировочных площадках или аренах было физически невозможно, чего стоил лишь водяной смерч, который я в итоге смог освоить, как и ледовую дорогу. Сначала, когда я изучал оба эти заклятия, готовясь к следственному эксперименту в рамках дела о моих приключениях в Москве, у меня ничего не получалось, поэтому после того, как дело замяли, я с радостью бросил освоение этих сложных навыков. Но когда я получил 9-й магический уровень, решил довершить начатое, жалко было потерянного на изучение этих заклятий времени, и у меня получилось. Безусловно, мои водяной смерч и ледовая дорога выглядели лишь жалкой пародией на эти же заклятия в исполнении того же Ефима, но, по крайней мере, я их изучил и при желании мог использовать в боевых условиях. Хотя, конечно же, их надо было еще отрабатывать и отрабатывать, и ради этого я в ночь со среды на четверг отправился за территорию центра. Конечно, это было рискованно, партизан в лесу никто не отменил, но в сложившейся ситуации бой с ними мог оказаться очень даже кстати. Отработка заклятий в настоящих боевых условиях, что могло быть лучше? Главное, чтобы среди партизан не оказалось сильных одаренных. Я отошел довольно далеко в лес, примерно километров на 10, и там попробовал оба заклятия. С ледовой дорогой получилось совсем хорошо, возможно, сказывались погодные условия, по снегу она ложилась просто замечательно. А вот с водяным смерчем проблемы остались. Нет, конечно, небольшую группу противников я с его помощью раскидать смог бы, но не больше. Ефим, когда мы прорывались из Московской области, этим заклятием расчищал дорогу, вырывая с корнем деревья и создавая в лесу гигантскую просеку. Я же максимум что мог, это свалить одно-два дерева, не больше. Впрочем, у меня оставалась надежда, что в экстренной ситуации ресурсы моего организма мобилизуются и, как это уже не раз случалось, сила позволит мне использовать скрытые ресурсы моего организма. Но строить планы, рассчитывая лишь на это, не стоило. Нужно было тренироваться и тренироваться, каждый день и на износ, чем я собственно и занимался. Неделя пролетела довольно быстро. В субботу утром всех, кому предстояло защищать честь центра ОСТ на предстоящем турнире, собрал Нидербергер. Майор объявил нам, что в понедельник ровно в 5 часов вечера мы выезжаем в Белосток, и рекомендовал до обеда воскресенья завершить все энергозатратные тренировки, а вторую половину воскресенья и понедельник посвятить отдыху и медитации. Все, кроме меня, послушались начальника лагеря, и лишь я в ночь с воскресенья на понедельник потащился в лес тренировать водяной смерч. В этот раз получилось лучше. Конечно, не так, как у Ефима, но однозначно лучше, чем 3 дня назад. Теперь я мог снести до 10 деревьев за один раз. В какой-то момент я даже испугался, что следы моих тренировок, если на них кто-нибудь наткнется в ближайшие дни, могут сослужить мне нехорошую службу. Неизвестно, как на такое могли отреагировать те же партизаны или егеря, если они имелись в этом воеводстве. Поэтому я оставил водяной смерч и переключился на другие, менее разрушительные заклятия, которые отрабатывал до самого утра. Чрезмерно устать я не боялся, ведь, в отличие от остальных ребят, у меня имелся личный лекарь. Опыта подруги вполне хватало, чтобы полностью восстановить мои силы к началу турнира. Правда, в те ночи, что я не уходил тренироваться в лес, силы мои забирала уже сама Агата, но я был совершенно не против этого. Однако с воскресенья на понедельник я все же отправился ночевать к себе в спальный корпус. Надо было хорошо выспаться перед отъездом. А в понедельник я наконец-то позволил себе отдохнуть и помедитировать. Перед обедом отправился за очередной инъекцией, но там меня ожидал сюрприз. Медсестра заявила, что по распоряжению руководителя центра на этой неделе мне укол не положен. Выяснять причину такого решения Нидербергера я, разумеется, не стал. В 16:45 я вместе с другими участниками предстоящего турнира стоял у главного административного корпуса в ожидании транспорта. Каждый из нас взял с собой спортивную форму, а я прихватил еще и найденный в сумке у партизана компас, при помощи которого собирался выяснить расположение нашего центра относительно Белостока. С нами должны были отправиться Эйзеншмидт, Фаузер и еще 3 работников центра. Без 5:05 приехал небольшой автобус, новый с виду комфортабельный. Я заскочил в него одним из первых и устроился на сиденье сразу за водителем. С этого места было хорошо видно, что творится на дороге, в том числе и встречные указатели, но главное, я видел одометр. Первым же делом я запомнил его показания на начало поездки, а когда тронулись в путь, осторожно достал компас и определил направление движения. Ехали мы на юго-восток, через 11 километров проскочили дорожный указатель, который сообщал, что через 30 километров будет город Сокулка. В сам этот город мы не попали, немного не доехав до него, повернули направо. За все время пути направления мы особо не меняли, из этого я сделал вывод, что центр ОСТ находится на северо-западе по отношению к городу Сокулка и в 41 километре от него. Теперь оставалось выяснить, где находится Сокулка. После поворота мы отправились на юго-запад, через 14 километров проехали указатель на Белосток, а еще через 30, подъехали к самому городу. Нас привезли в небольшую гостиницу на окраине, расселили по номерам и объявили, что в 9 вечера будет ужин, в 8 утра завтрак, а в 10 утра – общий сбор участников турнира и жеребьевка. Глава 23. Подняли нас ровно в 7 утра. Мы с моряком, который оказался моим соседом по гостиничному номеру, быстро привели себя в порядок, собрались и уже в 7:30 отправились на завтрак. В столовой я заметил еще 8 ребят, одетых, как и мы, в спортивную форму. Скорее всего, это были тоже участники турнира. Их стол стоял довольно далеко от нашего, поэтому познакомиться не получилось. Да, если честно, не особо и хотелось. После завтрака нас погрузили в автобус и повезли в Белостокскую военно-магическую академию на жеребьевку. Там же должен был пройти и сам турнир. По приезде в академию я сильно удивился, она оказалась огромной, на первый взгляд, раза в 3-4 больше Кутузовки. Всех участников турнира провели в большой зал для проведения торжественных мероприятий, где нас по очереди поприветствовали какие-то важные люди, после чего началась жеребьевка. Всего для участия в турнире прибыли 32 бойца, по 8 из 4 центров. Ведущий мероприятие торжественно зачитал наши имена, и я заметил, что среди них попадались немецкие. Немного, всего 4 или 5, но это все равно меня удивило. Первый поединок мне предстояло гарантированно провести с курсантом из другого центра. По правилам турнира в 1/16 нельзя было попасть на своих. А вот со следующего тура все ограничения снимались, но до него надо было еще дойти. Хоть я и не сомневался в своих способностях и силах, но случиться могло всякое. Первым моим соперником оказался поляк, точнее, парень с польским именем. Кем он был на самом деле, русским или, например, литовцем, оставалось лишь догадываться. Бои 1/16 и 1/8 должны были пройти на 4 тренировочных аренах Академии в этот же день, а вот четвертьфиналы и дальше, в следующие дни и на главной арене. Мой поединок назначили на 12:30. С соперником мне повезло, по меркам участников турнира он оказался довольно слабым, я даже не стал использовать серьезных заклятий, чтобы заранее не привлекать к себе внимания. Применил лишь заклятия из того арсенала, что изучил в Восточном, этого хватило. Доводить поединок до победы я не торопился, продержался положенные 3 раунда по 10 минут и лишь в концовке третьего заморозил соперника и упаковал его в ледяную глыбу. Несмотря на почти получасовой бой, устал я не сильно, наоборот, разогрелся перед более серьезными поединками. И еще я несколько раз пытался использовать эмпатию, но ничего не вышло, возникло ощущение, будто все мои навыки в этой области заблокированы, и это не радовало. По окончании боя меня отправили на обед, а затем отдыхать, но я все же вернулся на арену и посмотрел 2 поединка, чтобы иметь представление о будущих противниках. По откровенно слабому сопернику в 1/16 ориентироваться не стоило. Первый поединок из этих 2 меня не впечатлил, а вот участники 2-го, особенно победитель, казались вполне грозными бойцами, расслабляться не стоило. Жеребьевка 1/8 состоялась в 5 часов вечера, а мой поединок в рамках этого тура назначили ровно на 6. Соперник в этот раз попался серьезный, но все же не настолько сильный, чтобы оказать мне достойное сопротивление. Я также, как и в первом бою, продержался почти все 3 раунда, пытаясь хоть немного использовать эмпатию. Но, к сожалению, с ней опять ничего не вышло. В конце 3-го раунда я с этим смирился и при помощи 3 выпущенных подряд ледяных дисков закончил бой.